Глава 7. Признаюсь, что в ту ночь мои мечты были полны одной Гесперии. Я вспоминал каждое слово, сказанное ею, находя все прекрасными, восхищался каждым сделанным ею движением и мысленно сравнивал ее с Клеопатрою, пред которой преклонялись Помпей, Антоний, Цезарь, Август. Рассуждения, конечно, указывали мне, что во мне не могла она видеть ничего другого, как скромного юношу, скорее мальчика, получившего право говорить с ней лишь потому, что живет у ее родственников, что она, привыкшая к любовным признаниям префектов и консулов, поэтов и ораторов, красивейших из римской молодежи и знаменитейших среди римских акторов, должна была забыть обо мне, едва переступив порог нашего дома. Но чувству нельзя приказывать, и я, вопреки рассудку, мечтал до глубокой ночи, как мне завоевать ее любовь, составляя в голове безумные замыслы, похожие на запутанные истории, сочиняемые поэтами. И когда уснул, видел в грезах, что целую ее губы, напоминающие раздавленные вишни, и что в ответ она сама меня ласково обнимает своими прекрасными и горячими руками. Когда наутро я выходил из дома, привратник подал мне письмо, говоря, что его только что принесла какая-то девочка. Не знаю почему, но мне тотчас представилось, что это письмо от Гесперии, что мои ночные мечтания воплощаются, и, побледнев, с бьющимся сердцем, я сломал печать. На дощечках неправильным женским почерком было написано: «Децима Юния просит сегодня с наступлением сумерек прийти на Аппиеву дорогу и идти по правой стороне до моста через Альмон. Он узнает нечто для него крайне важное и выполнит то, что предназначено судьбой». Это письмо должно быть сохранено в тайне. Подписи не было никакой, но я ни минуты не сомневался, что письмо от Гесперии или писано по ее поручению. От избытка счастья я сделался словно пьяный и, шагая под портиками улиц, разговаривал сам с собой как безумный. Остаток благоразумия говорил мне, как странен такой вызов со стороны женщины богатой, знатной и видной, обращенной после первой встречи к ничем не замечательному юноше. Но я напоминал себе рассказы о том, как причуды даже цариц заставляли их похищать незнакомых прохожих, которые им понравились, и повторял изречение моего любимого Вергилия: «Изменчива женщина и многолика». В тот день я не в силах был ничего делать, но, побродив без цели и в одиночестве по городу, я вернулся домой и с томлением ждал, когда же приблизится вечер, бесчетное число раз приходя посмотреть на Клепсидру. Еще солнце не совсем зашло за стены города, и кровля Юпитера Капитолийского еще горела, как громадный золотой костер, когда я уже был на Аппиевой дороге. Обычное оживление царило на ней, и непрерывными вереницами стремились в обоих направлениях пешеходы, всадники, колесницы и повозки. С двух сторон с великолепных древних гробниц смотрели лики давно умерших мужей, суровые и строгие, и часто рядом с мужской головой высилась и женская, столь же величественная, и казалось, что времена свободной республики еще живы здесь. Торговцы всякого рода товарами со своими корзинами и лотками шныряли между прохожими, и выкрики разносчиков вмешивались в общий говор, в стук копыт, в скрипение осей. Я медленно прошел до того места, где Аппиева дорога пересекает маленький ручей, и стал ждать. Я знал, что пришел слишком рано и приготовился к терпению, но сладостное волнение потрясало меня. Толпы народа проходили и проезжали мимо, а я стоял, прислонившись спиной к мраморному подножию гробницы. Солнце совсем закатилось, все кругом стало покрываться тенью и предметы терять определенные очертания. Повеяла вечерняя сырость, я как бы изнемогал. Тогда женский голос произнес около меня: «Ты хорошо сделал, Децим Юний, что пришел». Затрепетав, я обернулся. Рядом стояла женщина, так закутанная в плащ, что лица ее рассмотреть было нельзя, но я без промедления одного мига узнал, что это не та, о которой я мечтал. Женщина сказала кратко: «Следуй за мной». Она быстро устремилась вперед, и я покорно шел следом, мучимый догадками и разочарованием. Мы долго продвигались молча, пока женщина не сошла с дороги около какой-то высокой гробницы и, найдя место, закрытое стоявшим подле кипарисом, села сама на каменную ступень и указала мне сесть. Я вновь повиновался. Тогда женщина открыла лицо. В слабом свете сумерек оно мне сначала показалось незнакомым, но тотчас я вспомнил, что однажды видел его. То была Рея. Должно быть, глаза мои выражали недоумение, разочарование, потому что, не дожидаясь вопроса, Рея заговорила. «Я тебе сказала, что мы еще увидимся. Наша встреча не была случайной. Я поняла, что эта судьба привела ко мне тебя хотя бы против твоей воли. Пути Господни неисповедимы, и часто пользуется он злом, чтобы из него сотворить благо. Вспомни Иону, которого должен был проглотить кит, чтобы была спасена Ниневия. Ты думал, что твой приятель завлек тебя в уличную ссору, а это сам Бог направлял твои шаги ко мне». Рея говорила это голосом глухим и торжественным, словно дельфийская дева, и так неожиданны были ее слова, что я не находил никакого ответа. Наконец, совсем не кстати, я спросил: «А где же твоя сестра Лета?» «Она мне вовсе не сестра», — сурово сказала Рея. «Оставь ее. Нам надо говорить о более важном. Прежде всего ты должен узнать, что и в Рим ты прибыл не без тайного указания Бога. Ты почитаешь себя малым и незначительным, но ты предназначен для великого». Так как неясное волнение стало овладевать мной с самых первых слов, произнесенных Реей, то я постарался от него освободиться и сказал резко: «Откуда тебе знать, чем я почитаю себя и что мне предназначила судьба? Кто ты? Пророчица?» Мне был такой ответ: «Часто Господь скрывает от сильных и мудрых и открывает свои тайны малым и неразумным. Дух веет, где хочет, и огненные языки пророчества избирают сами чело, чтобы опочить на нем. Кто мы, чтобы противостоять его святой воле? Горшечник не властен ли над глиной, и может ли раб сказать господину: не пойду, куда ты посылаешь? Ты из рода Юниев, юноша, которому 18 лет, в правление императора Грациана, призван уготовать пути тому, кто грядет». Тишина часа и уединенность места, сумрак, обволакивавший нас, странные слова женщины, говорившей со мной, и даже постепенно стихавший ропот Аппиевой дороги, все производило на меня впечатление чего-то таинственного и страшного. Или, может быть, в самом голосе Реи было особое влияние, подчинявшее себе волю. Только я чувствовал, что теряю власть над собой, и казалось мне, что душа моя захвачена в незримую сеть, словно рыба рыбарем. Все же у меня мелькнула мысль, что со мной говорит помешанная, и я произнес неуверенно: «Мне твои речи непонятны, оставь меня, я ухожу». Но повелительно Рея сказала мне: «Юноша, останься и слушай. Пойми, дни, в которые ты живешь, исполнились сроки, и приблизилось время. Грацианус император, тот, которого именуют покровителем церкви, сочти число букв имени его, не 18 ли оно, 3×6, число зверя. Открой очи ума своего и смотри, не за 18 ли дней до календ встретились мы с тобой, не 18 ли тебе лет, юноша, не из рода ли ты Юниев? Признай же, что о тебе гласит древнее пророчество: Magnus et potens erit, sed iuniores robure acceresset». Слабо, но я пытался возражать. «Помилуй, — сказал я, — разве мало Юниев помимо меня? Их тысячи, и многим из них, как мне, 18 лет. И пройдет немного времени, и я уже буду старше. Что же станется с твоими пророчествами?» «Не богохульствуй!» — воскликнула Рея все так же повелительно. «Сейчас не время говорить все. Ты еще многое узнаешь. Ты узнаешь великое и страшное. Мне было видение. Я видела твой лик раньше, чем ты повстречался мне. Я узнала тебя, потому что ты был мне указан. и не возражай, что осталось мало сроку. Говорю тебе, прежде чем истекут названные тобой месяцы, он явится». «Кто?» — вопросил я, почему-то охваченный страхом. Реа шепотом, как Сибилла, сказала мне. «Тот, кого люди предыменуют Антихристом». «Ты не в своем уме, девушка», — сказал я, собирая все силы своей воли. «Божественного Августа, благочестивейшего императора Грациана, покровителя церкви ты называешь Антихристом». «Ошибаешься, юноша», — все так же тихо, но торжественно возразила Реа. «Истинная церковь Христова не та, которая взяла меч Цезарей. Поднявший меч от меча и погибнет, но и Грациан не грядущий. Он еще не открылся, но уже при дверях стоит он. Жених грядет и скоро ударит в ворота. Горе, кого он застанет спящим». Рассказывают физики, что иные змеи околдовывают свою добычу взглядом. В тот час я похож был на такого зверя, так как члены мои были словно связаны магическими чарами. Опять собрав все силы, я встал со ступени и сказал решительно: «Выслушай меня, Реа, мне нет дел до твоих бредней, я не христианин, я верен религии моих предков, но если бы и был я последователь Христа, как пошел бы я за тем, кто меня зовет служить Антихристу?» Рея, стремительно встав, загородила мне дорогу. В темноте, облаченная в свои белые одежды, она похожа была на призрак, вызванный некромантом из могилы. Опустив мне свои руки на плечи, наклонив близко лицо, которое теперь показалось мне красивым, она стала говорить страшным голосом, напоминавшим шип змеи. «Савл гнал христиан и стал великим апостолом Христа. Се ныне ты на своем пути в Дамаск, но не может добро прийти в мир иначе, как через зло. Не было бы заслуг человека перед Богом, если бы змий не соблазнил Еву. Не родились бы патриархи, пророки, цари и святые, если бы в мир Каин не ввел смерть, и не совершалась бы жертва искупления, если бы Иуда не предал на пропятие учителя. Блаженны все, исполнившие волю Создателя. Я, Реа, виновная, приемлю на себя грех пророчествовать об Антихристе. Ты, Децим десятый, и будешь убит, когда десятого постигнет казнь небесная». Воля и силы меня окончательно оставили. Изнеможенный, сам не понимая, что со мной происходит, я прислонился вновь к гробнице. Ареа, вдруг достав из-под одежды какой-то сверток, подала его мне с грозным приказанием: «Теперь ты должен это хранить. Возьми его и сбереги до часа, когда от тебя его потребуют». Она скрылась между гробниц так быстро, словно бы унеслась прочь на драконах Медеи. Когда же я остался один в сумраке ночи, сознание вернулось ко мне. Восходившая луна бросала свои первые красноватые лучи. Я развернул бывший у меня в руках сверток. Пурпуровый колобий императорской одежды выпал из него. Тут дикий страх, какого никогда еще до той поры я не испытывал, охватил меня. Я хотел тотчас бросить опасный дар и скрыться поспешно, но я расслышал шаги каких-то запоздалых путников. Боясь, что они увидят брошенную мною вещь и тотчас же повлекут меня к ответу, я трепетными руками вновь скрутил сверток и бросился бежать. Я опомнился только в своей комнате, в доме дяди. Озираясь, не подглядывает ли кто, я запрятал пурпуровый колобий на самое дно моего дорожного ларя. Мои зубы стучали. Я был словно болен лихорадкой. В постели я спрятал голову в подушке. Но передо мной, вытесняя все другие мечты, все стоял облик исступленной девушки, безумной или пророчицы, указавшей мне таинственную судьбу.